2032. Декабрь 24. Утверждать действительность вопреки очевидности будет умением архата. Мы живем в мире действительности, вы — видимости. Потому мир наш и мир ваш так различаются. Равно и понимание всего, что происходит на планете. Каждое явление мы рассматриваем с разных точек зрения, с разных углов. Мы и вы, и наши углы зрения расходятся порой на 180 градусов. Мы не можем принять вашу видимость за реальность. Значит, остается вам пытаться приблизиться к нашей точке зрения и начать усваивать ее. Давно сказано, что мы не от мира сего, то есть не от мира вашей куриной очевидности. Наш мир шире, он охватывает сущее во всех его аспектах, а не одну лишь его малую часть, доступную мозгу земному. Мы многое знаем и вас зовем знать. Мы многое видим и вас хотим научить видеть. Мы вас хотим вырвать из мира майявической видимости. Процесс труден, болезненный и длителен. Часто решаем всего, дабы видеть могли, что вещи не есть нечто неотделимое от вас, и что жить можно и без вещей. Часто меняем ваш облик, чтобы не привязывались к телу, дабы знали, что все это сны земного мимолетного существования. Что, правда, не в этом, но в мире ином, где реальны лишь ценности духа. Вы же очевидностью наполняете сознание, так что ни для чего другого места уже не остается. И когда это видимое трещит по всем швам и рушится, жалуетесь на то, что рушатся иллюзии ваши. А вы не на песке стройте, ибо рассыплются все построения ваши, а на камне вечного основания жизни. И тогда устоит дом вашего духа, когда вихри подуют и поколеблется земля. И когда приходил, вы также окружали меня, раздираемые яростью очевидности и звучанием жизни земной. Но ничего не осталось от всего того, чем вы жили. И снова вы, изменив лик и одежды, топчетесь вокруг, раздираемые, как и раньше, но уже новыми ярыми явлениями магии. Скажите, доколь же будете продолжать гоняться за призраками и жить приходящими фантомами сознания, обо мне позабыв, доколе?